пожилую женщину, которая помнила, как ее мужа вызвали в гостиницу поздно вечером 27 декабря, и он в тот же день рассказал ей о гибели Есенина. Эти показания соответствуют объективным данным ряда современных судмедэкспертов, утверждающих, что смерть наступила примерно за 10-12 часов до обнаружения трупа. Войдя в номер Устинова и Эрлих, увидели мертвого поэта. Устинова побежала к Назарову, тот позвонил в милицию. Загадка вторая. Акт. В это время в стране проходил 14-й съезд партии. В прокуратуре и милиции была повышенная готовность. Казалось, на место происшествия должен быть направлен опытный следователь и судебно-медицинский эксперт. Гостиница находилась рядом с милицией, прокуратурой, ГПУ. Однако в 5-й номер пришел участковый надзиратель 2-го отделения милиции Николай Горбов. 39-летний Горбов работал в милиции рядовым милиционером около 6 месяцев. Через несколько лет после случившегося был арестован и пропал бесследно. Он практически в одиночку провел все расследование, в частности, составил акт, послуживший основанием для утверждения, что Есенин покончил жизнь самоубийством. Привожу этот документ с сохранением стиля и знаков препинания. Акт 28 декабря 1925 года составлен настоящий акт мною, надзирателем 2-го отделения от ЛГМ Горбовым в присутствии управляющего гостиницей «Интернационал» товарища Назарова и понятых. Согласно телефонного сообщения управляющего гостиницей гражданина Назарова о повесившемся гражданине в номере гостиницы, прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде. Шея затянута была не мертвой петлей, а только правой стороной шеи. Лицо обращено к трубе, и кистью правой руки захватило за трубу. Труп висел под самым потолком, и ноги были около 1,5 метра. Около места, где был обнаружен повесившийся, лежала опрокинутая тумба, и канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез на левой руке, на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По предъявленным документам повесившимся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года. Ниже дописано. Удостоверение за номером 42-85-16 и доверенность на получение 640 рублей на имя Эрлиха.